Глава 14. После исчезновения Веры из морга все наладилось. Как бы ужасно это ни звучало, но именно так и было. Добровольцы, пожарные и военные остановили огонь, подбиравшийся к городу. Адская жара больше не помогала ему. Всего за пару ночей исчезла дымовая завеса. Потом прошел сильный дождь, и запах гари выветрился. Через несколько дней ожили цветы и ягодные кусты, все вокруг отходило от ужаса, дышало, шелестело, пило воду жадными глотками. Люди тоже успокоились, перестали резать и бить друг друга. Сбежавшие от огня городские жители возвращались в свои дома. Город сбросил мертвое молчание, снова зашумел. Во дворах играли дети. По утрам набитые автобусы увозили бабулек на фазенды. Отовсюду слышались то стук молотков, то жужжание дрелей. Все хотели обновиться, починить старое, выкинуть ненужное, забыть ссоры, драки, злобу и бессилие перед природой, породившей огонь. Гордеев излечивался, раны затягивались, а о тех, что были неизлечимы, люди предпочитали забыть, не смотреть, отвернуться. Мы ожидали, что будет расследование, но у милиции и врачей хватало других забот. Морг был переполнен, в больнице сотни добровольцев с ожогами. «Самоубийство», — сказал нам следователь, когда мы с мамой и тетей Олей пришли в управление. «Как же так? Самоубийство? Она не могла», — растерянно пролепетала тетя Оля. «Все так говорят», — ответил следователь. Дело об исчезновении тела из морга все же возбудили, но Веру так и не нашли. «Хорошо, хоть Ольга успела увидеть ее мертвую», — говорила мама. А то бы всю жизнь с ума сходила. Следователи отмахивались от нас, говорили, что разыскные мероприятия ведутся и с нами свяжутся. Но на самом деле Веру никто не искал. Мы с мамой перестали к ним ходить. Тетя Оля по-прежнему звонила в управление и грустно спрашивала, требовать она не умела, когда же найдут ее девочку. Она грозила написать то президенту, то просто в Москву, но не делала ни того, ни другого, потому что не знала, куда и что писать. Поначалу я навещала ее, выслушивала бесконечную историю, всегда одну и ту же. Тетя Оля постоянно брала меня за руки и заглядывала в глаза, а я еще не умела защищаться и проваливалась в ее горе, в ее бесконечные слезы. Из этого круга не было выхода, и я ходила все реже, а потом совсем перестала. Началась путина. Мужчины бросили спирт и домино и ушли из города добывать рыбу. Ее забивали тоннами, коптили в самодельных коптильнях. Кита, горбуша, нерка, копченые и соленые, все на продажу. Продавали в перерывах между ловлей и заготовкой. Барыши зависели от изворотливости. Кто-то привозил на рынок в Хабаровске, кто-то продавал в Гордееве. Больше всего давали на железке. Пассажиры, идущих на запад поездов, скупали все подряд и за хорошую цену. Но торговцев гоняла транспортная милиция. Приходилось либо убегать, либо делиться деньгами, а тогда доходы выходили те же самые, что на рынке. Отец договаривался с владельцем рыбного магазина в Хабаровске и продавал ему дешево, но много, и в итоге сумма выходила приличная. В путину мы с матерью торговали на рынке, а когда отец приезжал с полным багажником рыбы, круглые сутки перерабатывали и заготавливали ее. Я радовалась передышкам, когда можно было сидеть дома у телевизора и не читать покупателей, не желая того. Я перебирала икринки по одной под ярким светом настольной лампы, принесенной из моей комнаты, и, работая непрерывно, думала о Вере. Не о том, куда пропало ее тело и кто его украл, а о ней живой. В моих мыслях мы вместе ходили купаться, гулять, до памятника Ленину и обратно, и она снова сидела у меня на кровати, подпиливая обломавшийся ноготь. Не было ни мужчин, ни сплетен, ни записок и звонков с просьбой позвать ее к телефону. Были только мы с ней, как всегда. Кровь, вывернутые ноги и обрезанные волосы стерлись из моей памяти. Я делала раствор для засолки. 5 столовых ложек соли с горкой на литр воды. Выложить икру на марлю и опустить в раствор. Выдерживать 4 часа и не минуты больше. Иначе икра получится пересоленной, и придирчивые покупатели, попробовав, не станут брать. Целые копченые кетины я заворачивала в бумагу, складывала в сумки, а икру вываливала в контейнеры и плотно закрывала крышками. Всю рыбу и икру мы спускали вниз, в старую отцовскую Ниву. Отец увозил в Хабаровск полный багажник. Он уезжал на рассвете, возвращался, когда было еще светло. Привозил нам серебряные колечки, торты и деньги. Оставлял деньги себе на бензин, остальное отдавал матери и никогда не спрашивал, на что она их тратит. Жили мы не богато, но и не так бедно, как Вера с матерью. На пути немного было не заработать. Зимой дичи, которую добывал отец, хватало только нам. На продажу редко что оставалось. Иногда удавалось продать банку сока-лимонника или выкопать ценный корень женьшеня. Но многое из-за них не давали, поэтому денег всегда было впритык. Маму мучил навязчивый страх. Когда-нибудь что-нибудь пойдет не так, и мы начнем голодать. Она каждый месяц откладывала на книжку, сколько получалось. Второй маминой навязчивой идеей было дать мне высшее образование. Лучше всего медицинское, потому что у бюджетников всегда есть свой кусок хлеба. Я не знала, кем хочу стать. В Путину мы всегда относили Вере и тете Оле копченую и свежую рыбу, икру. Рыбы было много, а мы знали, как тяжело им приходилось. Зимой отдавали им пару лишних куропаток или заячью требуху. Они всегда принимали подарки и горячо благодарили за помощь, искренне, без смущения. Тетю Олю, работавшую в бухгалтерии, сократили еще до закрытия завода. Она устроилась санитаркой в местный роддом. Денег, как ни странно, у них прибавилось, потому что на заводе зарплату задерживали месяцами, а в роддоме платили исправно, да еще кухня отдавала недоеденное, кашу, оладьи, рис с редкими волокнами курицы. Когда я приходила к ним во время обеда, меня непременно усаживали за стол и кормили тем, что было. Жареной селедкой, картошкой с солеными помидорами, соевым мясом. Тетя Оля пекла свои фирменные печенья из овсяных хлопьев, одного яйца и сахара. Они всегда подгорали, мы над этим смеялись и грызли их, у Веры на кровати, оставляя колючие крошки. Однажды вечером мать собрала сумку и велела отнести тете Оле. Я придумывала причину, чтобы отказаться, но не придумала и просто сказала, что не пойду. «Почему?» — удивилась мать. Я угрюмо молчала. Она вздохнула. «Хорошо, сама отнесу». Мать начала обуваться в прихожей, но мне стало неловко, и я буркнула. «Ладно, давай я». Она стала объяснять. «Вот тут свежие, скажешь, чтобы сразу в холодильник. 3 копченых, 1 литр икры. Сама не съест, пусть на работе продаст. Хотя кому сейчас продавать?» С тяжелой сумкой я перешла через двор, нажала на звонок у обитой дерматином двери. В квартире завозились, раздалось радостное тете Оле на «сейчас, сейчас». Дверь распахнулась. Тетя Оля, возбужденная, с накрашенными губами, впустила меня в прихожую. «Сашенька, а у нас тут...» «Я рыбу принесла», — пробурчала я, стараясь не смотреть ей в глаза. «Да, спасибо», — ответила она торопливо. «Положи на кухне, пожалуйста, и иди в зал, я вас познакомлю». Я засунула рыбу в морозилку. Для икры места не было, пришлось переставить кастрюлю с супом и какие-то баночки на другую полку. Из зала доносился разговор, прерываемый восклицаниями тети Оли. Я заглянула туда и сказала: «Я пойду», надеясь, что она не станет возражать, но увиденное остановило меня. За журнальным столиком, в кресле, спиной ко мне сидела молодая женщина. Я видела ее нос и щеку в полоборота. Весь столик был завален фотографиями Веры. В руках женщина держала мою любимую. Мы с Верой стоим, обнявшись на фоне цветущего шиповника под ее окном, в смешных цветных футболках и лосинах. Нам лет по 12. Женщина, скорее девушка, обернулась и посмотрела на меня внимательными умными глазами. У нее была рыжая шевелюра, заплетенная в косу, спускающуюся до середины спины. «Сашенька, иди сюда!» Тетя Оля встала и потащила меня на диван. «Это Аня. Она помогает узнать, кто Верочку скинул». Я села на диван. Аня разглядывала фотографии, а я — ее. Симпатичная, хотя довольно-таки простенькая, в пестром платье. Меня поразили ее волосы, длинные, вьющиеся, нестерпимо рыжие. Вера красилась, а у этой девушки цвет был натуральный. Брови и ресницы отливали той же рыжиной. Она положила фотографию, взяла другую. Вере 13, сидит за школьной партой в куртке и улыбается. «Что говорят в милиции?» «Говорят, сама», — прошептала тетя Оля, и из ее глаз ручьями потекли слезы, но она справилась с собой и продолжила. «Кто разбираться-то будет? Всем не до нас. Но она же такая веселая». «А что про морг, говорят?» — перебила рыжеволосая. «Да ничего. Санитар пьяный был, вот и все». «Но санитара-то допросили?» «Ничего не помнит. Не знает, как Верочку». «А кто-то видел, как она поднималась на крышу? Одна?» Не знаю, молчат. Тетя Оля снова заплакала. Ясно, вздохнула Аня. Мне захотелось выпрыгнуть в окно, чтобы никогда больше не видеть слез тети Оли. Значит так, кое-что я проверю, но гарантий дать не могу, решительно сказала рыжеволосая. Она подняла ладонь вверх, потому что тетя Оля собиралась перебить. Сначала поговорю с вашими ментами. У меня тут есть кое-кто знакомый, учились вместе. Проблем быть не должно. Потом пройдусь по этой малосемейке, поговорю с друзьями, загляну в морг. «Вы уж посмотрите, пожалуйста», — попросила тетя Оля. «Вы найдите, я только похоронить хочу». Аня кивнула. «Я заплачу больше, сколько скажете», — торопливо говорила тетя Оля. «Не надо», — с досадой оборвала рыжеволосая. «Себе оставьте, по результатам поговорим». Она порылась на столе и вздохнула. Фотографии, как экстрасенсу, навалили. Потом взяла последний снимок Веры. Май, она стоит в коротенькой юбке и топике, босая на лужайке у школы, лукаво смотрит в объектив в полоборота. «А что с ней случилось? Она специально так похудела?» — спросила рыжеволосая. «Да нет. Зимой аппетит пропал. Настроение, что ли, было плохое. А потом уже нормально все стало», — ответила тетя Оля. Аня взяла со стола несколько других фотографий за тот же год. «Девочки обычно не худеют просто так», — сказала она, пожав плечами. Тетя Оля закивала. «Да, в последнее время что-то она загуляла. Вот Сашенька, ее подружка, всегда вместе с яслей». Аня вскинула на меня глаза. Я поспешно отвела взгляд. Она взяла фотографию, тоже недавнюю. На ней Вера сидела у меня дома на диване под головой изюбра и читала книжку. Спросила у тети Оли, где это она. «У меня дома», — ответила я. «А ты?» — говорила с ней. «Может, что-то случилось? Несчастная любовь, еще что-нибудь?» Я стеснялась говорить при тете Оле, но та сама продолжила. «Да, она, говорю, загуляла в последнее время что-то. Никогда такого не было. Хорошая, послушная девочка была, и вот...» «Загуляла в смысле? Говорите конкретней», — прервала рыжеволосая. «Ну, мальчики ходили. Иногда заявится пьяная. Язык заплетается», — смущенно сказала тетя Оля. «Ого, много мальчиков!» Ольга Николаевна смущенно потупилась, а я кивнула. Аня вскинула брови. «И ты ничего не знаешь?» — переспросила она. «Нет, она не говорила со мной в последнее время», — сказала я, снова отводя глаза. «Кто еще с ней общался?» «Много кто», — ответила я. «А раньше только я, Рафа и Леня». Аня вытащила из сумочки блокнот и ручку. «Напиши имена и фамилии, и адреса, если знаешь». Домашний адрес Рафаиля я помнила хорошо. Где живет Леня, не знала, поэтому дала адрес управления. Еще написала имя Стебельцова и вернула блокнот Ане. Та взглянула на него и сказала, и свое тоже. Я послушалась. Аня встала, поправила платье. Тетя Оля торопливо вытащила из оттопыренного кармана деньги и протянула ей. «Не надо», — резко сказала рыжеволосая. «Я вам еще не помогла». Она взяла с кресла сумку и пошла в прихожую. Мы с тетей Олей стояли в дверях, пока она застегивала ремешки на сандалиях. «Буду держать вас в курсе. До свидания», — сказала она и вышла из квартиры, захлопнув за собой дверь. «Денег не взяла», — сказала тетя Оля, снова доставая и показывая мне смятые бумажки. «Но Верочка же не могла сама, да?» «Не знаю», — честно ответила я. До своего отъезда из Гордеева я больше ни разу не была у тети Оли. Я вообще старалась сидеть дома и не ловить случайных взглядов, пока не могла от них защищаться. Осенью тетя Оля несколько раз звонила, ласково спрашивала, почему я не захожу. В ее вопросах и голосе не было ничего особенного. Она говорила, как обычно, но я всегда пугалась ее звонков, отвечала односложно и старалась как можно скорее положить трубку. Потом звонки прекратились. Когда я столкнулась с ней на улице, она сказала, что телефон отключили за неуплату, да ей и некуда особенно звонить, а если что-то срочное, можно сбегать к соседям. Мы случайно пересекались еще несколько раз. Я помню каждую из этих встреч. Но тогда я только получила свой дар и делала все, чтобы не сойти с ума.